Глава 3. 7 июля. Вечер. Участок Миши Добрыденя. Мы из Дани сбежали, как только Алик повел мать домой. Меня неистово трясло. Я совершенно не ожидала встретить их в деревне. Их обоих. Что за черт? Теперь впору было прыгать в ближайший поезд и уносить ноги. Только слепой не заметит, что Дани получился абсолютной копией Красильникова. Мы неслись сквозь кусты. Даня возмущался, задевая колючие веточки малины, а я просто не могла остановиться. Подхватила ребенка на руки и не останавливалась, пока не достигла Мишиного забора. В доме громко играла музыка, поэтому я просунула руку между железными прутьями, открыла калитку и зашла на участок. Тогда же из дома показалась веселая полураздетая Аня. «Ой, прошу прощения!» — скрикнула подруга. «Секунду!» И снова захлопнула дверь. «Мама, я сейчас буду стрелять», — заявил Даня. «Стреляй, стреляй. Тетя Лена же попросила», — злорадно одобрила я. Когда дверь вновь отворилась, Даня нажал на курок, и струя из пистолета попала Аньке прямо в глаз. «Ах ты, маленький гриб!» Аня, пробравшись сквозь мощную струю, схватила Даньку, перевернула вверх ногами и принялась раскачивать, пока тот заливался смехом. «С праздником, дорогая! Это тебе привет от мамы». «Вот жучка», — рассмеялась Аня. «Мне нужно укрытие». Аня остановилась, поставив Даню на ноги. «Малыш, беги в дом. Там дядя Миша тебе машины старые нашел». «Ура!» — крикнул Даня и исчез в прихожей. «Что за укрытие? Что случилось?» «Красильниковы. Ты знала, что они здесь?» Я свирепо уставилась на подругу. «Что? Нет, откуда? Мы их пока еще не видели», — искренне ответила Аня. «Только Кузнецова вот приехали. Хотела тебе предложить к ним сходить с Данькой. У них же старшая девочка, Данькина ровесница». «Трындец. Впустите меня, заприте дверь и никому не открывайте», — взмолилась я. «А Даню и правда стоит сводить к Степе с Машей. Я и сама по ним соскучилась». Аня втолкнула меня в дом. Мы проскочили темную прихожую и ввалились в кухню, где пахло ароматными Аниными вафлями. Голубая скатерть, маленький круглый стол, совместный гарнитур цвета морской волны. Очень здесь уютно. Аня по-хозяйски проскользнула вперед, достала две прозрачные кружки и наполнила их из расписного чайника. «Здесь отвар из мяты, зверобоя, немного меда и апельсина. Еще есть вино и пиво». «Спасибо. Обойдусь чаем. Я же с ребенком». Аня посмотрела на меня с сожалением и пониманием. Она знала, что травма, перенесенная в детстве, а именно окружение алкогольно зависимых, сказалась на мне сильнее, чем кто-либо ожидал. Я даже под страхом смерти не могла выпить при ребенке. «Ты действительно собралась сидеть тут до ночи?» — подняла бровь Аня, отпивая чай. «Мешаю?» «Дурочка!» «Ну, не в этом же плане». «Честно, я бы зарылась прямо на участке и больше никогда не вылезала. Я не перенесу новые встречи». «Интересно, он нас ищет или уже забыл о встрече и показывает Оксане окрестности?» «Господи, Эсенцева, с тобой одни проблемы. Ну-ка, ешь вафли». Я послушно принялась жевать десерт. «Даню уложить спать? Он сытый?» — спросила подруга. «Ой, слушай, а есть супчик?» «Ага. Сейчас я его покормлю. Можно уложить его у вас? Меня что-то до сих пор трясет. А потом, как стемнеет, мы вернемся на правую сторону. А еще будет лучше, если вы нас отвезете», — широко улыбнулась я. «Ох, Эсенцева, думаешь, сможешь избегать его? Он, по-твоему, идиот?» «Не по-моему, а идиот. И как-то же мне удавалось его 3 года избегать. Ань, я умру, понимаешь? Я ведь снова растаю, как законченная...» Раздался стук в дверь. Мы с Аней переглянулись. «Меня здесь нет. Я утонула во вшивке. Аня, только попробуй сдать меня». Стук повторился. «Может, это мама Ань принесла очередную порцию укропа? Сиди здесь». Подруга пошла открывать дверь, а я раскачивалась из стороны в сторону. Я словно приросла к стулу и оказалась в другой вселенной. Неправильной, но такой желанной. Мне было страшно. Страшно вновь быть отвергнутой. Страшно от того, что я до сих пор его любила. Я прочитала множество романов, и мне казалось, что любить так долго просто невозможно. Глупо, бессмысленно. Теперь фраза «сердцу не прикажешь» обрела иной смысл. И все же первое место занимали чувства сына. Я не могла подпустить его к Алику, чтобы через пару дней увести и заставить забыть. Во-первых, сам Красильников мог отказаться от него и наплевать на существование. В таком случае придется вернуться к тому, с чего мы начали, скинуть его с обрыва. Во-вторых, он мог, догадавшись о сыне, изъявить желание общаться с ним в компании с Оксаной. От этой мысли кровь стыла в жилах. Ну, а третий вариант. «Красильников, ты что, сдурел?» — рыкнула Аня. Я тут же встала на ноги и попыталась скрыться за полупрозрачным тюлем, но разъяренный Алик уже вошел в кухню. «Аглая!» И снова он встал столбом, разглядывая меня красивыми глазищами. «Алик, нам надо поговорить». Я посмотрела на Аню, которая пыталась вытеснить Алика к выходу. «Ань, пожалуйста, погрей Дане суп, я сейчас». «Алик, а ты выйди со мной на участок». Он кивнул, Аня открыла холодильник. Мы вышли на улицу. «Сейчас не лучшее время, мне нужно укладывать сына». «Моего сына?» — повысил голос Красильников. «О чем это ты?» — играла в дурочку я. «Не издевайся надо мной. Да ведь малыш моя копия. Ты что же, где-то откопала моего близнеца? Других объяснений такого сходства у меня нет. Моя мама, она просто в шоке. Готова убить меня, а я ни сном, ни духом. Аглая, пожалуйста, скажи, это мой сын?» Я часто дышала, впившись ногтями в ладони. Слезы накатили, и я стоически их удерживала. Но стоит открыть рот, они сразу потекут ручьем и выдадут мои чувства с потрохами. «А ты не должен быть в Германии?» — ляпнула я почти шепотом. «Чего?» — Алик поморщился, сделав шаг мне навстречу, и хотел коснуться моего лица. Видать, слезы таки полились. Но я отскочила назад, сама того не ожидая. «Ты что же, боишься меня?» «А Оксана? Она, наверное, ждет тебя?» «Пожалуйста, Алик, иди домой, ладно?» «Оксана? Аглая, выслушай меня!» «Мама?» Дверь распахнулась, на крыльцо выбежал Даня. Алик при виде него побледнел, а затем приблизился к ребенку. «Не надо!» — шепнула я. «Привет, малыш. Значит, тебя зовут Даня. А сколько тебе годиков?» Алик присел на корточки рядом с сыном. Даня крутил в руках маленькую модель Форда. «Сейчас 2 годика, скоро 3», — гордо ответил сын. Я зажмурилась. Когда открыла глаза, Алик смотрел на меня, стиснув зубы. Так и видел, как в его голове крутились временные расчеты. «Мама, я хочу спать. Спать!» «Пойдем, малыш. Алик уже уходит». Не удостоив его больше ни словом, ни взглядом, мы вернулись домой. Я знала, просто так Красильников не отвяжется. Придется придумывать грандиозный план.